«Да он и сам не хочет», — отвечал Джордж. «Частенько в разговорах даже становится на сторону преступника». «Антиобщественное поколение», — брезгливо сказал Декет. «Нет, это просто естественное сострадание к преследуемому, которого загоняют в угол. Возможно, он чувствует, что общество само плодит преступников, значит, ничем не лучше своих отверженных». «Интересно», — подумал Джордж, — «может быть, я приписываю Доминику свои собственные сомнения? Если так, лучше не копаться в этом вопросе». Иногда после успешного раскрытия дела Джордж впадал в глубокую хандру, хотя в разгар погони за преступником не испытывал никаких сомнений. «Бог с ним», — примирительно сказал он. «Любопытно, не появилось ли что-нибудь новенькое, пока мы тут теоретизируем?» Что-то новенькое и впрямь появилось. Свернув за угол Хилл-стрит, они увидели на бетонной площадке перед участком оживленно болтающих зевак. Здание стояло на повороте. У фасада был разбит небольшой садик с двумя скамейками, а двор плавно переходил в стоянку на четыре машины. Там стояла двуколка, на которой громоздился жестяной сундук, лежала груда металлолома и старого тряпья. На этой груде сидело трое маленьких ребятишек, молча глазевших на что-то. Мальчишка побольше, в обрезанных отцовских штанах и драном сером свитере, держал под усцы лохматого толстого бурого пони. Полицейский в мундире равнодушно и неспешно прохаживался перед дверью, вежливо ая прибывающую толпу. Казалось, он пытался загипнотизировать людей и внушить им такое же вселенское спокойствие, в каком пребывал сам. «Боже!» — возмутился Декет, въезжая на стоянку. Полицейский криво улыбнулся так, чтобы это видели только они, но не публика. «Что это, грокот таскает сюда всяких дикарей? Уж не спятил ли он?» «Ну нет, сэр, они сами притащились. Утверждают, что у них есть важные сведения». «Стало быть, нализался, да еще привел с собой полгорода», — недовольно заключил Декет. Я глядел чопорных, исполненных достоинства детей, которые спокойно смотрели на него, словно точно знали, кто тут дикарь. Они не были чистокровными цыганами с загадочными мягкими чертами, влажными глазами и хрупким сложением выходцев из Индии. Вылепленные из другого теста, они казались крепкими и жилистыми, а грязноватая кожа с оливковым оттенком делала их немного похожими на дикарей. «Кто это такие?» — резко спросил Декет Лей. «Нет, сэр, Криви». «Какая разница? Никто не знает, кто на ком женат и чьи у кого дети. Криви, Лей, все едино». Он вошел в участок и поднялся на третий этаж в свой кабинет. Джордж шел за ним. Грокот явился, не дожидаясь вызова. «Ладно», — сказал Декет, — «давай разберемся». «Это пони Джо Криви, не так ли?» Джо Криви или Лей почти никогда не ссорился с законом. Изредка напивался в стельку, когда дела шли хорошо, но собирал старое тряпье и металлолом. Лишь однажды он напал с каминным совком на жену, которая была сама виновата, но никаких серьезных прегрешений за ним не числилось. Он зарабатывал детям на пропитание, занимался своим делом, не очень докучая другим, и, несомненно, был счастливым и вполне устроенным человеком. «Да, сэр, Джо внизу с Локиером. Он явился чуть больше часа назад и сказал, что располагает важными уликами по делу Армиджера». Джо хорошо знали в дешевых районах на окраинах Коммербурна, которые он регулярно объезжал, чтобы собрать утиль, и многие жители уже привыкли отдавать ему свои обноски. Сегодня утром он наведался в тот обшарпанный, но респектабельный уголок города, где проживала миссис Харкнес, и, забрав ее мешок с тряпьем, на всякий случай заглянул в мусорный ящик в надежде найти что-нибудь стоящее. В ящиках частенько попадается старая обувь, еще вполне по меркам Джо приличные и годные. Обуви он не обнаружил, зато нашел перчатки, старенькие, но дорогие, кожаные, с плетеной тесьмой и инициалами «Л». А.